Глава 32. «Я не хочу жить в одном доме с ней!» — хмыкнула Маргари и сложила руки на груди. «А я с ней!» — я уперлась взглядом в Роберта. «Это решение не обсуждается». Адальхард допил кофе и отставил чашку. «Я уже приказал перевести твои вещи из Академии, Маргари. Устраивайся. А ты, Лера, готовься к завтрашнему выпускному экзамену. Сейчас я отправляюсь на службу. Буду вечером. Все проверю». Дракон спешно выбрался из-за стола, поцеловал меня в щеку и прошел к дверям. «А как же твой отпуск?» — воскликнула я вслед. «Король вызвал по срочному делу», — пророкотал на прощание Роберт. «Сбежал». Маргари усмехнулась, но я не желала оставлять ее королевой положение и потянулась за душистой булочкой. «Поем хорошенько». «Нужно восстановить силы после бурной ночи», — проворковала я. «Твой брат так любит меня, что выдохнуть не дает. Сестра Роберта смерила меня сердитым взглядом, поднялась из-за стола и, покраснев, отправилась наверх. Злая я, могла бы и помягче с девочкой. Я неспешно доела булочку и допила кофе. Когда вернулась в спальню, обнаружила стопку книг на столе, которую утром при наличии у меня в спальне Роберта не заметила. Рядом лежала тетрадь с магически откопированными лекциями Кейтлин. Уверена, их тоже принес Роберт. Хочет, чтобы я блистала знаниями. А я-то и не против. Для меня оказалось очень интересным изучать магический мир, его историю, законы, магию, и я потеряла счет времени, погрузившись в чтение. Роберт Адальхард. Десница короля и больше не инквизитор. «Я не ждал тебя сегодня», — не отрывая взгляда от бумаг, произнес король Эмеральд. Сегодня его величество лежал в кровати на высоких подушках, читая доклады магистров, и был бледнее обычного. «Мне доложили, что вы отменили утреннее совещание», — произнес Роберт, решительно ступая по ковру и опускаясь в кресло возле королевского ложа. «У тебя выходной? Вот я решила себе выходной устроить», — усмехнулся король, еще не глядя на своего генерала. Спустя минуту тишины его величество тяжело вздохнул и, сдавшись, отложил бумаги и поднял взгляд на Адальхарда. Руки и плечи короля безвольно опали, затылок откинулся на подушку. Видимо, даже работать лежа для короля сейчас весьма трудная задача. «Вы могли бы мне сообщить о вашем состоянии, и я бы вас заменил. Нельзя показывать магам слабость». Сердито пророкотал Адальхард, глядя на проклятые бумаги, устилавшие кровать, словно покрывало. Король смерил Роберта долгим взглядом. «Ты из-за чего с женой поссорился, дорогой? Еще рано. Медовый месяц все же». «С чего вы взяли, что мы поссорились, мой лорд?» Лера за эту ночь, конечно, прилично его извела. Столько в жизни драконьего табака не курил. Даже сердце ныло сильнее обычного. «Злой! Неудовлетворенный. Ну, рассказывай, Роберт. Не хочу, чтобы ты в семье несчастлив был». «Это из-за сестры. Бунтует переходный возраст. Забрал жить к себе из Академии. И Лера, кажется, от этого в бешенстве. Как теперь домой возвращаться? Наверняка скандалить будет. Обе будут скандалить». «Это хорошо. Семья должна быть большая. Нам, драконам, редко удается завести большую. Не всегда даже одного ребенка удается родить. У тебя есть сестра, ты счастливый. А как насчет наследников, Роберт? Стараешься? Первостепенное дело». Адальхард помрачнел. Он рад бы стараться над наследниками, но будущее видится не совсем так, как они с королем еще недавно представляли. Повелитель все еще слишком слаб, чтобы огорошить его новостями. Сейчас не стоит. «Я работаю», — проскрежетал Роберт, силой стискивая челюсти. Правда, не над наследниками. Но наследство он после себя оставит большое и нужное для всех драконов. «Нет, сестра не может так печалить. Ты с женой поругался. Знаешь, Роберт, одним сексом счастлив не будешь. Вижу, ты это уже понял», — цокнул король. «Ты пробовал с ней разговаривать, узнать, что любит, порадовать. Женщины любят, когда их радуют, сразу становятся такими ласковыми и покладистыми, на все согласными. Сделай что-нибудь для радости ее души». Адальхард выровнял стопку бумаг и нахмурился, прикидывая, что не знает об увлечениях жены. Не знает, что ее может порадовать. Или знает. Она говорила, что любит рисовать. А он ее не пустил красить стены в проклятом лицее для магов, как самый настоящий тиран. Роберт поднял взгляд на короля. «Спасибо за совет, мой лорд. Я разберусь с докладами и отдам распоряжение. Завтра проведу совещание. А вы поправляйтесь скорее. Нам с вами еще королевство в империю объединять». «Ты готов взяться за мою давнюю мечту?» Изумленно приподнял брови король. В глазах даже больше жизни стало. Я ее воплощу.